счастью, Сергея Эфрона пока не тронули, но, по слухам, он был включен в черный список. Господи, да в чем же его-то они могли упрекнуть? Вот загадка. Может быть, он что-то сделал не совсем так, служа СССР по Франции? Или чересчур увлекся, отстаивая евразийские теории? Подозрительность советского правительства была тем более тревожна, что на сегодняшний день никто не был в состоянии сформулировать ни ее причины, ни ее суть. «Сергей, — сказала Ариадна, — осознает опасность, и это понимание подтачивает его здоровье, как бы грызет изнутри. У него часто случаются приступы лихорадки. Малейшие усилия приводят к полному истощению организма на несколько часов. Только лечение, совмещенное с долгим пребыванием под солнцем юга, могло бы привести к исцелению его от туберкулеза. К несчастью, в такое время об этом нельзя даже и мечтать. Сестры Сергея, Елизавета и Вера, обе в Москве, но мужа Веры арестовали, ничем не объяснив состава преступления, и лили с тех пор на стороже. Было же все эти, мало сказать, вызывающие растерянность новости, Ариадна вдруг просияла лицом и сказала, что, как ей кажется, жить в СССР приятно, если держать язык за зубами и стараться быть понезаметнее. Вместе с Ариадной на вокзал пришел какой-то мужчина средних лет, толстенький и жизнерадостный, одна только улыбка его вызывала полное доверие. Аля с гордостью представила спутника: Самуил Гуревич, для близких — Муля. Сейчас он занимается журналистикой и режиссурой, и они состоят в гражданском браке. Марина быстро окинула взглядом Алину фигуру. Уж не ждет ли дочка ребенка от этого Мули? Оглушенная ворохом свалившихся на нее новостей, она не совсем понимала, радоваться ей или тревожиться из-за поведения дочери, идущего вразрез с принятыми в обществе условностями. Впоследствии она узнала, что ловкий Муля состоит в тесном контакте с НКВДшниками, и что, скорее всего, именно благодаря этому Ариадне и ее отцу до сих пор удавалось избежать пристального внимания властей, и что именно при его посредничестве Сергей Эфрон получил жилплощадь в коммунальном доме в пригороде Москвы, в Болшеве, где с ним могут поселиться Марина, Мур и Ариадна. Найти в то время в СССР постоянную квартиру было задачей не из легких. И, конечно же, Марине, Ариадне и Муру ничего не оставалось, как обосноваться в этом крошечном домике, где жила и еще одна семья. Но коммуналки были обычным делом в СССР. Совместное существование на одной площади нескольких семей рассматривалось даже как основа политики укрепления братской дружбы между советскими людьми. Если основой власти капитала была индивидуальность каждого и эгоизм личности, то социализм, напротив того, призывал к коллективизму и общительности, да не просто призывал, а просто-таки диктовал необходимость такого коллективизма. Люди не жили сами по себе, они сосуществовали с другими. Впрочем, соседи, навязанные Марине и Сергею, не были совсем уж чужими им. Николай Клепинин, его жена и ее сын от первого брака, Алексей Сизыман, как и несколько других их родственников, были давними знакомыми Эфрона и Цветаевой. Они тоже тайно бежали из Франции. Итак, в соседней, снова прибывшими, комнате жили аж 7 человек, и они, ничуть не стесняясь, шумели сколько хотели, что несколько напрягало и раздражало Цветаеву. Очень скоро, несмотря на явное желание быть терпимыми и готовность всегда прийти на помощь, Клепинины обнаружили, что с Мариной так просто каши не сваришь. Однако они прощали ей любые проявления дурного характера, потому что знали, она — великий поэт, а великие поэты заслуживают снисходительности со стороны обделенных таким талантом. И Марина пользовалась этой снисходительностью, время от времени взрываясь, когда нищета и убогость повседневной жизни доводили ее чуть ли не до белого коленя. Болезнь мужа еще больше усиливала ее недовольство абсолютным отсутствием комфорта в их болшевской жизни. То и дело Сергей заходился жутким кашлем, который оставлял его совершенно без сил. Он задыхался, взгляд его блуждал, он даже выпрямиться не мог. Марине хотелось бы пожаловаться кому-то, но кому пожалуешься, когда вокруг столько несчастных людей? Если их так много, дозволено ли требовать внимания к одному единственному? Весь мир, казалось, ей болен и отчаялся. Однако, наблюдая за мужем, Марина все-таки не могла понять до конца, что день ото дня все больше лишает его сил и воли к жизни. Туберкулезная палочка или панический страх, что НКВД вот-вот его арестует.